Глава 263. Активация. Хотя имеется еще несколько вопросов, но картинка собирается, с улыбкой на лице он подошел к запечатывающей формации заклинания, которую защищал Кабурн. «Прочь отсюда!» Внезапно знакомый голос донесся до его ушей. Как только прозвучал голос, 10 темных фигур окружили Лилина. Лилин был очень хорошо знаком с лидером. Им являлся гигант из тысячи надоедливых рук. Его ноги уже выздоровели, а зеленый туман вокруг его тела оказался более плотным. Рядом с ним стоял спасенный и окутанный пылью Цезарь. Он выглядел весьма плачевно, но с ненавистью смотрел на Лилина. «Лилин, ты посмел предать нас, ты посмел предать честь темных магов». «Стоп», — Лилин опешил, поэтому прервал речь гиганта. «Разве темные маги не группа индивидуальностей, что преследуют лишь преимущество? В каком месте они держатся за честь?» Он смотрел на гиганта, который выглядел бледно. «Если хочешь отомстить, скажи мне, не утруждай себя притворством». Гигант замер, а его лицо покраснело. «Да, я хочу отомстить. Я привел сюда элитных темных магов, преобразование сущности элемента которых превысило 70%. Я признаю твою мощь, но пока ты не достиг уровня мага 2 ранга, ты точно не сможешь выжить от объединенной силы стольких магов». Гигант указал на магов вокруг себя. «Ты посмел убить мелкого, а также угрожать мне». Его лицевые мышцы начали дергаться. «Потерпеть поражение от рук Лилина – худший позор для него. А-а-а, я хочу убить тебя, содрать с тебя кожу и сделать из нее себе ковер», – взревел гигант. «Твоя угроза звучит абсолютно безвкусно». Лилин кратко вздохнул. Даже если он и окружен столькими магами, он по-прежнему находился в хорошем настроении и оценивал ситуацию для садов 4 сезонов. Даже номер 2 и номер 3 будто оказались под его влиянием и ни капельки не волновались. Вдобавок к молниеносному отряду, полное поражение садов 4 сезонов казалось менее определенным. Темные и светлые маги сейчас разделились на множество мелких групп и сражались между собой. В центре сражения образовалось большое торнадо, в котором бились Дизмунд и Кабурн. Тираническая мощь торнадо обращала все, будь то живые маги или же здания, в пыль в мгновение ока, где бы он ни проходил. В сердце торнадо два силуэта стремительно обменивались ударами. Потоки молнии иногда вырывались за пределы стен торнадо, вызывая массивные разрушения, действительно хаотичные. Лилин с некой жалостью вздохнул, глядя на Цезаря и гиганта. «Немедленно уходите. Я, может, даже отпущу вас. Хочешь унизить меня?» — одновременно вскричали гигант с Цезарем. Хотя они и видели мощь Лилина, они никак не предполагали, что он сможет выжить под объединенным натиском стольких магов. Поэтому они, естественно, подумали, что тот блефует. Гигант гневался даже больше Цезаря, поэтому и махнул рукой. В атаку. Все окружающие маги немедленно напали. Разъедающие проклятия, рука истощения, ядовитые облака, кислотная молния, ледяные пики и многие виды заклинаний превратились в многоцветные лучи света, направляясь прямо на Лилина. Любая атака обладала мощью не менее чем 45 единиц. С такой атакой, направленной в лоб, некто на пике мага 1 ранга не сможет справиться. Без всякой возможности на побег маг либо окажется серьезно ранен, либо же умрет на месте. Но Лилин отличался от обычного мага. После успешной модификации своего сердца и слияния своей родословной с родословной великой кимоинской змеи, он подобрался вплотную к магу 2 ранга, хотя все еще и не достиг его. Можно сказать, что он являлся сильнейшим магом 1 ранга в истории. Сфера теней. Перед лицом такой атаки, Лилин громко произнес заклинание и сотворил печать рукой, надавив ею на землю. Вэн. Странное черное кольцо возникло из ниоткуда, заключив Лилина в центре, мгновенно занимая площадь в сотню метров диаметром. То оказалась атака сферического типа, которой овладел Лилин, погружаясь в аспекты теней. Хотя эффект и не мог сравниться с истинной особой магией сферического типа, ее мощь по-прежнему поражала. В книге о великом змее упоминалось, что великий маг Серхельм упоминал о магах высоких рангов, владеющих навыками, которые охватывали целые регионы. Они могли управлять большой территорией и подавлять врожденные заклинания любого мага с низкими, относительно них, способностями, вызывая слабость у всех магов низких рангов в пределах области воздействия своего заклинания. Если маг не имел достаточно высокого ранга, то они не могли даже воспользоваться собственными законами внутри сферы. Можно также сказать, что внутри собственной сферы маги высокого ранга практически являлись божественными сущностями. Лилин явно еще не достиг подобного уровня. Сфера тени на данном этапе достигла состояния имитации, и она не могла подавлять способности магов внутри охватываемой области. Но в ее пределах его атаки усиливались, что также голосило о его амбициях. Сфера тени, эффект атаки один ранга по области, мгновенно создает теневую область размером 100 100 м, внутри которой скорость хозяина увеличивается на 30%, степень восстановления духовной силы на 10% и сопротивление элементам на 10%, длительность 5 минут, затраты 15 единиц духовной и магической сил. В мгновение ока темнота поглотила темных магов вокруг Лилина. Все магические атаки беззвучно исчезли с появлением тени, не излучалось ни толики энергии. Затем, подобно рыбе в воде, Лилин будто стал похож на дьявольского короля в ночи. Он начал пожинать жизни магов внутри сферы. В темноте временами только и слышались всхлипы и вопли от ужасных ударов. В течение 10 секунд тени откинулись назад и вернулись к ногам Лилина. Окружившие его темные маги застыли в шоке, а выражения на их лицах буквально заледенели. Пу! Прилетел поток воздуха и звуки вернулись обратно. Маг перед Лилином взорвался, оставив после себя лишь пену. Пу! Пу! Пу! Пу! Словно по цепной реакции, темные маги взрывались один за другим, превращаясь в груду человеческой плоти. Кроваво-красный туман окутал всю область. Внутри кровавого тумана оставалось лишь две живых фигуры. Ими оказались Цезарь и Гигант, дух которых был разделен между их телами. Теперь их тела оказались ранены во множестве мест, словно по их телам прошлись металлическим кнутом. Их тела покрывало обильное количество плоти, и они лежали без сознания на земле. В конце концов, Лилин все еще не являлся магом два ранга и не хотел привлекать внимание Кабурна. Если Кабурн решит отвлечься от своего противника и заняться им лично, то у Лилина появится огромная головная боль. Поэтому он пока решил оставить их жизни. Скрытый огненный шар, увидев, как элита темных магов оказалась уничтожена Лилином за одно мгновение, ни один светлый или темный маг не смел провоцировать его, предпочтя дислоцироваться подальше от него. Они оставили площадь пустой с одним лишь Лилином в центре. Лилин подошел к охраняемому Кабурном области и занес свою руку, на ладони которой парил черный огненный шар размером с ладонь. Вперед, Лилин выпустил ладонь вперед и черный огненный шар пересек воздушное пространство, сталкиваясь со слоем защиты. Капли черной жидкости быстро стекали на пол и быстро испарялись. Контроль Лилина над своей духовной силой сейчас стал предельно гладок. Теперь он мог создать скрытый огненный шар с мощной разрушительной силой, не вызывая никакого шума. По черный слой продолжал вибрировать, но, в конце концов, он не был способен выдержать атаку, раскалываясь на множество осколков и исчезая с запечатывающей формацией заклинания. Благодаря тому, что его установил маг два ранга, защищаемая область находилась в полностью идеальном состоянии, несмотря на атаку Лилина. Можно даже было увидеть округлую защищаемую им область, ядро тела сознания врат секретного плана. Глаза Лилина больше ни на что не смотрели. Он сконцентрировался на светло-золотом пламени в центре запечатывающей формации заклинания, руны на котором выдавали его очарование. «Идем согласно плану», он обратился к номеру 2 и номеру 3 за своей спиной, а после направился в формацию заклинания. «Поняли, мастер». Номер 2 и номер 3 посмотрели друг на друга. В глазах каждого отражалась решительность и даже готовность умереть. Как духовно принадлежащие Лилину рабы, даже если бы Лилин приказал им совершить суицид, они не стали бы колебаться. Далее каждый из них достал по багровому кристаллу в форме ромба. Во славу мастера. Номер 2 и номер 3 взревели и раскололи кристаллы. Багровые экраны слились из фрагментов кристалла, заключая внутри себя область с формацией заклинания. Два багровых кристалла являлись одноразовыми формациями заклинания. Судя по защитным способностям багрового экрана, они наверняка весьма ценные. Ву-у, ву-у. Как будто завопили призраки, или же, возможно, скорбь и печаль пришли со стороны духа, разносясь по всей территории штаб-квартиры садов четырех сезонов. После явления звука, крошечные черные руны появились на зданиях вокруг них. Руны дергались как маленькие головастики или же змеи, представляя крайне мистическое зрелище. Руны по своей сущности образовали крупномасштабную формацию заклинания. Формацию заклинания весьма широкого радиуса, что заключало в себя всю территорию штаб-квартиры садов четырех сезонов. Неважно, была ли то линия обороны фронта или же вход в секретный план, Всю территорию охватывали черные руны. Потоки черного света соединялись друг с другом, а из-за непрерывных битв с земли сошло даже несколько слоев. Тем не менее черные ручьи не останавливались и заполняли собой все кратеры. Массивная формация заклинания, наконец, была активирована. Глава 264. Кристаллизация духовной силы. Ву-ву-ву. Наряду со звуками воплей, по всему полю начали разлетаться тусклые молочно-белые и красные лучи. Эти лучи света были очень яркими, некоторые из них даже освещали смутно видимое человеческое лицо. Рядом находившиеся маги стояли с тревогой на лицах, потому что то, что они видели, являлось лицами их семьи и друзей. Души. Это заклинание специально предназначено для душ тех людей, которые погибли в битве. Маг, стоявший неподалеку, тут же закричал: «Где я мог видеть такое, что могло покрыть собой такую область и ничего не уничтожить?» Эти белые и красные пятна словно были привлечены огромной силой и выстрелили в сторону поверхности экрана багряного цвета в центре формации заклинания. ТСС-ТСС. При столкновении с багряным экраном, души растворялись в нем. Багряный экран не выплевывал наружу ничего, что оказывалось внутри него. Будь то душа помощника или же мага, темного или светлого, все пятна света в виде душ поглощались им. По мере увеличения поглощаемых им душ, красноватый слой становился все темнее, пока, в конце концов, не принял темно-красный цвет, цвет защитной формации. Он предназначен только для душ. Эту магию Альянс Светлых Магов скрыл, как запретную технику. Он даже осмелился собирать души других магов. Да это просто богохульство. Глаза мага со снежно-белой бородой покраснели. Только что он лично видел, как душа его возлюбленной была поглощена этим зловещим экраном. Даже не являясь обладателем семи пядей во лбу, любой мог с уверенностью сказать, что Лилин собирал все эти души отнюдь не из добрых намерений. Быстрей, уничтожьте его. Это зловещее темное заклинание невольно вызвало страх в сердцах всех магов. Будь то светлые или темные маги, они не хотели, чтобы их души были извлечены из их тела и использовались кем-то в своих целях. Все виды магии, морозные стрелы, огненные шары, духовные таинственные заклинания и святая магия светлого элемента поразили и пытались взорвать барьер, на стенках которого сверкали руны. Грохот. Под объединенной атакой здание почти сразу же превратилось в пепел, но черные руны, словно клейма, глубоко врезались в воздух. Даже остаточной энергии от интенсивной битвы между магами два ранга оказалось недостаточно, чтобы уничтожить эти руны. Я вспомнил, что это такое. Это большая формация 10 000 душ. Жертвенные обряды Гадиса. Снова закричал маг, что ранее узнал эту формацию. Это запретная техника, которая считалась табу даже в древние времена. Она способна поглотить всю духовную энергию душ, умерших в ее пределах. Поскольку барьер обладает следами защиты Гадиса, то пока не истечет определенное время, он не пропадет. Я тоже слышал об этой формации. Разве она не была утрачена? Маги прекратили атаки и перевели взгляды на темно-красный экран в центре штаб-квартиры Садов Четырех Сезонов. В их глазах плясал страх. Огромная формация темного заклинания непрерывно грохотала, поглощая большое количество душ. Такое странное зрелище вызвало страх даже у магических зверей снаружи крепости. Над полем битвы повисла гнетущая тишина. Будь то темные или светлые маги, или даже маги два ранга, которые до сих пор сражались, все обратили внимание на багровый экран, стремясь узнать, что с ним происходит. Внутри багряного барьера Лилин смотрел на светло-золотое пламя в своей руке и ухмыльнулся. «Сила!» – произнес он. У него не имелось намерений соблюдать ограничения, прописанные в контракте с Оком Суда. Все, чего он добивался ранее, делалось ради этой вещи, которая сейчас находилась в его руках. Все, что говорилось о рекомендациях для вступления в «Маяк Ночи», являлось отвлекающим маневром. Разве могла возможность лишь полагаться на другую организацию, вроде «Маяка Ночи», сравниться или быть лучше, чем возбуждающая свобода? Что касается вопроса о контракте с Оком Суда, в глазах Лилина он был простой шуткой. Используя раствор из перьев нечестивого Филберда, он мог с легкостью удалить связь контракта со своего тела. Хотя раствор имелся в одном экземпляре, Лилин все еще имел в запасе множество цветов иллюзорной пустоты. Этот цветок обладал очень уникальной особенностью. С помощью этого цветка и некоторых простых методов он мог имитировать эффекты многих ингредиентов. Именно по этой причине цветок иллюзорной пустоты являлся неотъемлемым ингредиентом древних зелий. Гигант передал раствор из перьев Филберда в руки Лилина. Лилин подтвердил подлинность раствора и не сразу его выпил, но вместо воспользовался и чипом и записал ингредиенты, из которых готовился этот раствор. Затем, спустя множество проведенных экспериментов и помощи Ичипа на атомарном уровне, Лилин сумел успешно воспользоваться цветком иллюзорной пустоты и смоделировать состав раствора. То, что произошло потом, оказалось очевидным фактом. С его полномочиями в 7 звезд перед духовной формацией, он, естественно, тайно вырезал руны для большой формации 10 тысяч душ и подготавливался к сегодняшнему дню. Информацию о рунах и энергетических точках он, конечно, узнал из книги о Великом Змее. Основываясь на записях в учениях Кимоина, Лилину требовалось сжечь большое количество духовной силы и простимулировать его высокоуровневую технику медитации, для того чтобы подтолкнуть свое продвижение в становлении чернокнижником 2 ранга. Вместо того, чтобы медленно и постепенно накапливать, он мог воспользоваться бесхозной духовной энергией, чтобы заменить свою духовную силу, так сильно ему необходимую, таким методом. Духовная сила ценилась так же сильно, как и собственная кровь. Если кому-то придется сжечь большое количество своей собственной духовной силы, это, безусловно, приведет к очень тяжелым последствиям. И даже если человек смог бы продвинуться, потребовался бы длительный период времени, чтобы оправиться от ущерба. Если бы он использовал духовную силу из внешнего мира, то проблемы как таковой бы не имелось. Если имелось достаточное количество духовной силы, и также она была довольно чистой, она могла бы даже поддержать мага и создать прочный фундамент для него. Узнав об этом факте, Лилин сразу же сосредоточил свое внимание на основном теле сознания. Это основное тело сознания сформировалось многие десятки тысяч лет и обладало огромной духовной силой. Однако его интеллект оставался очень слабым, на уровне младенца. Именно по этой причине его легко поймали и запечатали маги. Духовная сила, которая стимулировала бы усиление техники медитации, требовала бы очистки и обработки его собственного основания. Поэтому Лилин решил использовать большую формацию 10 тысяч душ из книги о Великом Змее, являющейся запретной тайной техникой, и использовал ее для накапливания духовной силы. Эта формация устанавливалась на поле битвы и в местах смерти множества магов, чья духовная сила была довольно высокой. Именно поэтому Лилин решил активировать ее в этом месте. Снаружи большинство светлых и темных магов уже умерли, и соответственно души этих помощников, магов и даже зверей превратились в топливо для продвижения Лилина. Не буду терять времени. Начнем. По мановению мысли Лилина, молочно-белые и темно-красные пятна, которые до этого влетали в багровый экран, подлетали к светло-золотому пламени в руках Лилина. В этот момент Лилин ощущал, словно изнутри светло-золотого пламени раздавались вопли поглощаемых душ. Духовных пятен поглощалось большое множество, но они были неоднородными. Основное тело сознания имело безграничную духовную силу, но обладало очень слабым сознанием. Поскольку эти два потока столкнулись вместе, эта ситуация походила на то, как кипящее масло вливали в холодную воду, при столкновении они создавали бурную реакцию. С вмешательством большой формации 10 тысяч душ, жертвенного обряда Гадиса, сценарий, подготовленный Лилином, вот-вот должен был устроить хорошее шоу. Пламя, размером с боб, внезапно увеличилось в размере и яростно запылало. Именно в этот момент духовные пятна начали превращаться в прах. Тем не менее поток этих душ был бесконечен. Несмотря на то, что пятна перед пламенем сжигались, отправляясь в небытие, они, не колеблясь, продолжали набрасываться на пламя. Особенно это было характерно для душ, принадлежавших официальным магам. Они могли долго существовать внутри пламени, почти гася его языки. В конце концов, сознание светло-золотого пламени становилось все более слабым. Все примеси в духовных пятнах исчезали, а их сознание очищалось, становясь чрезвычайно чистым. Чистая и опрятная духовная сила начала выплескиваться из светло-золотого пламени. Спустя некоторое время, Лилин сосредоточился на серебряном пламени перед собой, в его глазах плясала радость. Перед ним парила серебряная духовная сила, которую он очистил. Он объединил духовную силу, собранную платиновыми воротами в течение многих лет, с духовной силой магов, погибших в бою. Эффекты даже лучше тех, что я ожидал. Объем духовной силы увеличился на 22%, тихо пробормотал Лилин, а затем взглянул на серебряное пламя. В том месте парил белый шарик света, размером с мяч для пинг-понга, излучая духовные волны, которых Лилин почти не замечал. Однако духовные волны, казалось, каким-то странным образом связывались с серебряным пламенем, и казалось, будто они пытались вернуться обратно к серебряному пламени. Это было сознание, которое он отделил. После битвы с другими душами, оно стало очень слабым, и, вероятно, было бы уничтожено одним ударом Лилина. Однако, до тех пор, пока оно не будет уничтожено, кристаллизованная духовная сила под контролем Лилина никогда не будет считаться чистой. «Прошу прощения», — обратился Лилин к шарику белого цвета, а затем ударил. Пу! Он лопнул, как пузырь, шарик полностью разрушился и почти растворился в воздухе. С разрушением основного тела сознания, кристаллизованное серебряное пламя в руках Лилина вызывало у него чувство благоговения. В руках он держал форму, после удаления его чистого сознания, большое скопление кристаллизованной духовной силы, чистота. 100% перед глазами Лилина выскочили результаты анализа и чипа. 100% покачал головой Лилин. Ему было ясно, что в данный момент он не сможет опознать примеси, содержавшиеся в духовной силе в его руках, и не мог сказать, что она совершенна. Души оказались удивительными. Даже и чип не смог точно проверить их. Хотя он и не мог обнаружить нескольких примесей, великие маги 4 или 5 ранга смогли бы обнаружить их. В книге о великом змее имелось предупреждение от великого мага Серхальма. Духовная сила, может, и казалась чистой, но на самом деле внутри оставалось еще несколько примесей, которые никак не могли быть поглощены. Глава 265. Руны саморазрушения. Тем не менее я не хочу поглощать их, а лишь единоразово воспользоваться для поднятия уровня техники медитации. Лилин усмехнулся и потянулся к кристаллу в сердце пламени. Вэн. Кристалл духовной силы заблестел и обратился в большое серебристое пламя, что окутало фигуру Лилина. Формация экрана багрового цвета. Маги снаружи, разумеется, не ведали, что здесь произошло, но прямо сейчас Лилин уничтожал ядро тела сознания секретного плана. Вэн. Вэн. Вэн. Гигантские металлические врата штаб-квартиры садов 4 сезонов громко треснули, а различные руны на его поверхности потускнели. Множество трещин начало разбегаться по поверхности врат. Кача, кача. Шум от разрушения врат напоминал треск огромных глыб льда. Сами куски врат начали плавиться и стекать на землю подобно лаве. При таких обстоятельствах даже маги 2 ранга внутри торнадо остановили свое сражение и устремили свои взгляды на окрестности. В итоге, под недоумевающими взглядами темных и светлых магов, врата упали, раскидывая в стороны грязь и пыль. Вход в секретный план самоуничтожился. Черт побери, Лилин должно быть уничтожил ядро. Кабурн тут же ринулся в сторону экрана багрового цвета. Что до Дизмунда, его глаза сверкали, но он остался на месте, не собираясь мешать Кабурну. В этот момент снаружи багрового экрана номер 2 и номер 3 обнажили свои великие мечи, размер которых превышал их собственный рост. Клейма на их телах сверкали, освещая тела лежащих вокруг магов. Все эти тела принадлежали глупым магам, что хотели остановить Лилина от сбора духов. Однако, благодаря командной работе 2 заклейменных мечников, они пали. Заклейменный мечник всегда являлся сильнейшим классом в древние времена. Это утверждение можно было считать верным в виду могучих сил, проявленных номером 2 и номером 3. Обычные полуэлементальные маги совсем не могли им противостоять. Даже те маги, чьи техники, заклинания, врожденные заклинания оказались сильнее, чем у обычных магов, тоже легко пали от рук номера 2 и 3. Огромные физические способности, связанные с мощными боевыми техниками, совмещенные с мгновенными заклинаниями номера 2 и номера 3, придавало им обоим титул мясников на поле боя. Требовался как минимум маг 1 ранга на пике уровня, чтобы разобраться с ними. Но насколько же редок маг такого уровня? Ранее Лилин уже позаботился и зачистил территорию от всех магов подобной силы, не упоминая даже тех шпионов темных магов, ныне мертвых, но даже Цезарь и Гигант сейчас лежали без сознания с серьезными ранами. На данный момент никто не мог остановить номера 2 и номера 3. Тем не менее, неважно насколько могущественны заклейменные мечники, они не могут сравниться с магом 2 ранга. Перед лицом атаки Кабурна, номера 2 и 3 переглянулись, а на их лицах появились преданные выражения. «За нашего мастера!» Они рыкнули, а клейма и руны на их телах вспыхнули в 10 раз более ярче, и они попытались встретить атаку Кабурна. «Вы переоцениваете свои способности!» Фыркнул Кабурн и высвободил 2 черных торнадо из своих рук. «Сси!» Торнадо, содержа в себе эффект коррозии, поразил тела заклейменных мечников, но оставил лишь несколько белых отметин. Их кожа даже не получила повреждений. Что за модификация? На этот раз поразился уже Кабурн, но у него не имелось достаточно времени. Прямо сейчас тела номера 2 и номера 3 начали раздуваться, напоминая два воздушных шара. Они направлялись в сторону Кабурна. Бум, бум. Раздалось два огромных взрыва. Будучи заклейменным мечником, перед лицом непобедимого врага у них всегда имелось последнее средство. Им же по факту оказался взрыв всех клейм на теле для генерации мощнейшей атаки. В теории данная атака потребляла жизненную силу заклейменного мечника, энергетические частицы, что привлекались рунами, и даже духовная сила детонировались одновременно. Саморазрушение заклейменного мечника один ранга могло создать угрозу даже для мага 2 ранга. Когда Лилин совершил модификации заклейменных мечников, он также еще и усилил эффект взрыва и детонации. Данный факт о козыре заклейменных мечников был неизвестен большинству людей, даже Кабурн никогда не слышал о подобном. Поэтому он без всяких подозрений принял на себя две взрывные атаки. Два гигантских грибообразных облака поднялось в воздух. Они поднялись до небес, полностью заключая внутри Кабурна. В центре облаков даже просматривалось багровое пламя. Чего бы ни коснулось то пламя, будь то магия или же бетон, все растворялось. Что за заклинание такое? Его мощь практически соответствует заклинанию 2 ранга. Глаза окружающих магов задергались, а они начали так вопить, словно увидели призрака. Грохот. Великолепие гигантского красного облака показало свое ужасающее излучение и мощь. Спустя несколько минут два облака рассеялись, раскрывая черную человеческую фигуру. Кашель, кашель. Кабурн теперь выглядел крайне плачевно. Его одежды были разорваны. Особенно в глаза бросалась его рука с явными следами ожогов. Видимо, саморазрушение номера 2 и номера 3 оказалось существенным для него. Черт побери, Кабурн был просто разъярен. После достижения 2 ранга мага, когда ему приходилось терпеть такие потери, а текущее его состояние вызвали лишь два неприметных мага, так откуда ему быть довольным? Прямо сейчас он находился в состоянии припадка. Если бы души номеров 2 и 3 не разрушились во время взрыва, то он бы точно схватил их и заставил бы испытывать сильнейшую боль и отчаяние. Бам, бам, бам. Но прямо сейчас произошли некоторые изменения со стороны багрового экрана. Формация стала расширяться и сокращаться, чем-то напоминая сердцебиение. На поверхности экрана света черные узоры жертвенных обрядов Гадиса напоминали вздувшиеся вены. С каждым ударом его сердца, настолько мощная и властная энергия начала собираться вокруг него, что даже Кабурн начал ощущать беспокойство. Та аура даже привлекла внимание Дизмунда, а его лицо стало серьезным. Аура 2 ранга. Лилин продвинулся до мага 2 ранга. Глаза Кабурна широко распахнулись, как такое возможно. Однако он весьма хорошо осознавал, что неважно какими методами Лилин достиг продвижения, он не мог позволить ему завершить процесс с успехом, просто не мог. Кабурн достал несколько предметов из своей мантии и зачитал заклинание. По мере прочтения заклинания, вокруг его тела собирались слои за слоями энергетические волны. Заклинание 2 ранга. Воскликнуло в шоке несколько магов на отдаленной дистанции. При уровне Кабурна, произнесение заклинания 1 ранга обычно даже не требовало прочтения. Однако, когда он начал доставать ингредиенты и произносить заклинание, то вариант оставался лишь один. Он собирался использовать заклинание 2 ранга. На южные побережья весьма сложно заполучить модель заклинания 1 ранга. Обычные помощники 3 уровня вынуждены копить очки вклада как минимум 5 лет, чтобы заполучить модель заклинания. Если же модель заклинания 1 ранга сложно заполучить, то человеку оставалось лишь воображать, насколько сложнее дело обстояло с моделью заклинания 2 ранга. Даже большинство магов 2 ранга не обладало моделью заклинания 2 ранга. Каждого заклинания достаточно, чтобы придать забвению небольшие поселения. Но сейчас Кабурн произносил заклинание, обладающее подобной мощью. По мере произнесения заклинания, Кабурн все время объединял ингредиенты, пока они не приобрели форму гигантского копья, используемого рыцарями. Копье выглядело металлическим с зеленым блеском. В то же время злобные черепа начали возникать из пустоты и привлекаться копьем. Копье плача, Кабурн даже прибег к силе заклинания 2 ранга. Видимо, сейчас он и правда взволнован, захихикал Дизмунд, наблюдая за ним со стороны. Он развеял синий-золотой шар молнии. Кажется, мне не придется больше наносить удар. Хотя Кабурн и являлся его врагом, Лилин, разрушивший ядро тела сознания, явно не являлся хорошим типом. Прямо сейчас Кабурн намеревался убить Лилина, поэтому Дезмунд не видел причин мешать ему. К тому же, если Кабурн провалится, то Дезмунд может нанести удар и закончить с убийством Лилина. Черепа на гигантском зеленом копье громко выли, издавая звуковую волну, что поражало багровый экран. Сси! Багровый экран искажался, а красные и зеленые цвета слились воедино и вознеслись к небу. Окружающий воздух начал искажаться под влиянием плотности выпускаемых энергетических волн. Грохот. Зеленый и красный свет начал сжиматься, после расширения до предела. Последовал мощный взрыв в сопровождении с извергнувшимся пламенем. Окружающие здания уже пострадали от крупномасштабных боевых действий, но нынешний взрыв буквально распылил их. Усилия Лилина и Цезаря, направленные на восстановление штаб-квартиры, канули в лету с этим взрывом. Пу-пу. Жертвенные обряды Гадиса, занимающиеся сбором душ, наконец, не выдержали давления и полностью разрушились. Остался лишь последний слой защиты Лилина, багровый экран света. Багровый свет исказился, а затем черные трещины начали появляться на его поверхности. Кача, кача. Экран света затрясся и наконец разлетелся на кусочки. Зеленое копье с невообразимой мощью пронзило центр формации света. Под ослепительным светом стала смутно видима фигура человека. Фигура была окутана серебристым пламенем, которое вскоре потухло. Багровая длань, тихо произнес человек в центре. Его руки тут же окрасились в цвет свежей ярко-алой крови. Два горящих объемных когтя схватили зеленое копье, создавшее свистящий звук. Как только красное пламя коснулось зеленого света, тот сразу погас. Глава 266. Яд. Хотя копье плача и являлось заклинанием два ранга, пройдя через жертвенные обряды Гадиса и багровый экран, оно ослабло настолько, что Лилин смог с легкостью с ним совладать. Мощь багровой длани вынудила Кабурна побледнеть и воскликнуть. «Ты продвинулся до мага два ранга. Только маг два ранга в состоянии выдержать его магию с такой легкостью». «Фью». Лилин тяжко вздохнул, ощущая завершенные изменения в своем теле. Он пробормотал, «Столь мощная сила и правда может вызвать привыкание». И чип показал несколько уведомлений. Бип. Обнаружено воспламенение большого количества бесхозной духовной силы. Учение Кимоина в процессе развития техника медитации высокого уровня хозяина достигло второго уровня. Продолжение развития ранга хозяина. Хозяин готов продвинуть до чернокнижника два ранга. Сгенерировано врожденное заклинание два ранга. Модифицирование моря сознания хозяина. Бип. Хозяин продвинулся до чернокнижника два ранга. Характеристики значительно увеличились. Перерасчет данных дальше и чип обновил и вывел новые данные. Бип. Лилин Ферлие. Чернокнижник два ранга. Родословная. Гигантская кимоинская змея. Сила. 21.1. Ловкость. 14.4. Живучесть. 27.9. Духовная сила 104.3. Магическая сила. 104. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Лилин также обратил внимание на перемены в своем море сознания. Красное море сознания значительно расширилось, а ядро сущности претерпело самые большие изменения. Изначально здесь находилась призматическая багровая кристаллизация его духовной силы. В нем заключались основы Лилина в качестве чернокнижника, а также все высеченные сложные руны. Эти руны походили на маленьких черных змей, сформированных природой и создавших два врожденных заклинания один ранга. А сейчас внутри кристалла находилась другой более мелкий кристалл призматической формы. Она выглядела так же, как и внешняя, за исключением размера. Словно версию наружного кристалла просто уменьшили и поместили внутрь. Отличие заключалось лишь в рунах, которые на поверхности внутреннего кристалла различались от рун внешнего, отвечающие за врожденные заклинания. Те руны образовали более грозное врожденное заклинание. Если посторонний человек снаружи посмотрит на руны внешнего и внутреннего слоя, то обнаружит, что они формируют изображение символа багрового цвета, напоминая по форме руну. Символ выглядел крайне загадочно и, кажется, содержал ужасающую силу, способную общаться со странными созданиями подземного мира. Тем не менее, пока она не завершена, она не могла проявить всю свою силу. Ею оказалось подходящее Лилину врожденное заклинание, привилегия тех людей, кто обладает техникой медитации высокого уровня. Пока они идеально ему подходят, то не возникнет никаких негативных эффектов после их использования. Если бы он являлся обычным магом, руны и отпечаток начали бы противостоять друг другу и не смогли бы достигнуть равновесия. Даже если бы он нашел заклинание два ранга, подходящее ему, оно бы по-прежнему потребляло очень много энергии и не смогло бы проявить истинную мощь мага два ранга. Но Лилин абсолютно не переживал по этому поводу. Глядя на Кабурна, что находился от него на некотором расстоянии, Лилин глубоко вздохнул и обратил пристальное внимание на врожденное заклинание два ранга, которое ему сгенерировало учение Кимоина. Ядовитая желчь. Вот как называлось врожденное заклинание два ранга, предоставленное учениями Кимоина. Бегло пробежав по информации из моря сознания, Лилин потерял дар речи. Видимо, это способность от модификации моего тела. Она, несомненно, связана с пробуждением ядовитой природы гигантской кимоинской змеи. Во время каждого продвижения техники медитации высокого уровня на следующий ранг, она генерирует очередное врожденное заклинание для мага. Однако у мага не остается никакого выбора, и поэтому Лилин также не мог выбрать будущее заклинание. Тем не менее, врожденные заклинания, предоставленные ему техникой медитации высокого уровня, оказались чрезвычайно могущественны и не оставили Лилина разочарованным. К тому моменту Ичиб закончил компоновать информацию о ядовитой желчи и вывел важные аспекты на экран. Ядовитая желчь. Заклинание два ранга. Древняя гигантская кимоинская змея обладала ужасающими ядовитыми способностями, а в зрелой форме она могла даже разъедать пустоту. Благодаря модификациям своих тел и родословных древние чернокнижники могли перенести их способность в свои тела. Предварительные требования. Модификация сердца гигантской кимоинской змеи составляет 100%. Эффект. Нейротоксины выходят из каждой клетки тела, охватывая определенную область и оказывая влияние на любое живое существо. Потребление. 10 единиц магической и духовной силы. Являясь заклинанием два ранга, естественно было, что его потребление духовной и магической силы составило 10 единиц. Размер потребления явно завязан на том, что данное заклинание врожденное. Вдобавок Лилину нужно было модифицировать свое сердце и подготовить свое тело, чтобы оно могло использовать эту силу, в результате чего он еще большего ожидал от своего нового заклинания. «Я воспользуюсь тобой, как подопытной свинкой». Лилин смотрел на Кабурна, а духовная сила из его моря сознания хлынула наружу. Двойная эссенция кристалла загорелась тусклым светом. Лилин ощущал в глубинах своего тела, как пурпурно-красная кровь гигантской кимоинской змеи собралась внутри его желчного пузыря. Создавалась мистическая жидкость по мере поглощения его магической и духовной силы. Жидкость могла просочиться во все части его тела и выделяться с каждой поры на его коже. Простой силой мысли он мог развеять яд гигантской кимоинской змеи по воздуху. Загадочен был тот факт, что во время использования его нового врожденного заклинания в воздухе не происходило никакого колебания энергии, изменения цвета или плотности воздуха. Оно очень хорошо пряталось. За то время, что Лилин продвинулся до мага два ранга, воспользовался багровой дланью и затем активировал ядовитую желчь, прошло лишь несколько секунд, и окружающие маги еще не успели толком отреагировать. Кабурн же со сложным выражением смотрел на Лилина. Первой мыслью стало сожаление, затем жалость, потом страх, и уже после них пришло желание убить его. Лилин Ферли, раз ты продвинулся до мага два ранга в возрасте до 30 лет, значит, ты гений, который рождается каждое тысячелетие на южном побережье. Но сегодня ты разрушил врата в секретный план и совершил непростительный грех. Мы, темные маги, осудим и накажем тебя. Кабурн произнес свои слова праведным тоном, словно искал повод для убийства Лилина. Чем выше его потенциал, тем большую угрозу он представлял для Кабурна. Сейчас Лилин только продвинулся до мага два ранга, поэтому, за исключением врожденного заклинания, у него в арсенале больше не имелось никаких заклинаний два ранга. Сейчас лучшая возможность, чтобы уничтожить его. Дизмунд, изначально планировавший понаблюдать за шоу, теперь медленно приближался за спину Лилина, когда тот продвинулся до мага два ранга. Вместе с Кабурном они окружили его. После лицезрения странных методов для продвижения, Дизмунд уже опасался этого мага-новичка. Его не заботила мысль об объединении с Кабурном, если им удастся убить Лилина. На мгновение обе фракции магов стали действовать весьма скоординированно. Два мага два ранга окружили Лилина, пока остальные темные и светлые маги заключили их в круг. Кажется, они не боятся смерти. Наблюдая за окружающими его официальными магами, Лилин оставался внешне равнодушным, но про себя вздохнул. Степень силы заклинания 2 ранга составляла как минимум 80 единиц. Атака такой мощи по определению является смертельной для любого мага 1 ранга. Атака ядовитой желчи же в свою очередь невидима и не различает врагов и союзников. Чем ближе человек будет находиться к Лилину, тем быстрее он умрет. Глухой удар. Самый близкий к нему светлый маг упал, а его лицо приобрело странный пурпурно-черный цвет. Глухой удар. Глухой удар. Как будто запустив цепную реакцию, неважно светлый маг или темный, каждый из них замирал и падал на землю. Что происходит? Он отравлен. Осторожнее, атака ядом. Воспользуйтесь заклинанием остановки дыхания или же возведите барьер. ТСС, ТСС. Появилось большое количество газа, а тела упавших магов начали разъедаться. Вместо них можно было увидеть теперь только белые кости. Белые кости продолжили темнеть, а затем расплавились в черную жидкость. Увидевшие подобную сцену маги мгновенно побледнели. Повсюду раздавались вопли. «А-а-а!» – послышался очередной печальный вскрик. Маг с тонким барьером упал на землю, а его тело начало гнить. Официальный маг возле Лилина мгновенно упал и обратился черной жидкостью. Ни у кого не оставалось времени даже дернуться в его сторону и спасти его. Столь ужасающий эффект от врожденного заклинания 2 ранга. Даже защитные барьеры бесполезны. Моргая, Кабурн и Дезмунд отступили назад. Дезмунд извергал большое количество молний, очищая свое тело раз за разом, в то время как на теле Кабурна вырастали большие зеленые бородавки и поглощали что-то. Ху-ху. По мере течения времени ядовитая атака достигла обширного радиуса. Ее источником являлся Лилин. Но вскоре она распространилась на всю территорию штаб-квартиры садов 4 сезонов. В итоге даже маги во внешнем мире начали падать большими группами и превращаться в черную жидкость. Запах гниения плоти рассеялся на большую область. Кроме быстро отступивших магов, которые отреагировали так с самого начала, не осталось никаких живых созданий поблизости. Кроме Лилина и 2 магов 2 ранга. Такое развитие событий удивило даже самого Лилина, зачинщика подобного явления. Это напоминает биохимические атаки из моего предыдущего мира. Не оставив после себя ни одного живого создания, столь опасная атака шокировала Лилина. Вдобавок он знал способ распространения яда. Яд гигантской кимоинской змеи мог проникнуть через любой защитный слой, сделанный из энергии, и войти в циркуляционную кровеносную систему через кожу. Заклинания на остановку дыхания также не представляли никакой защиты от яда. Столь опасный яд не только разъедает физическое тело, но и от души ничего не оставляет. Глава 267. Опаляющие прикосновения. Самая большая проблема Лилина заключалась в том, что яд распространялся слишком быстро и даже у него не имелось способа спасти отравленных. Яд гигантской кимоинской змеи не являлся простым нейротоксином. Внутри него скрывались некоторые зловещие стремления и соображения, поэтому его рассеивание затруднялось. Причина, почему Лилин не боялся яда, состояла в том, что из-за изменения его сердца он уже частично считался гигантским кимоинским змеем. Естественно, что на него не повлияет его собственный яд, но он все еще не мог никого спасти от этого яда. По его оценкам, даже маг 3 ранга практически не смог бы справиться с этим ядом. Возможно, что маг 4 ранга, маг утренней звезды, смог бы найти решение этой проблемы. Похоже, что я не могу пользоваться этой способностью, как мне нравится. Она может выступать в качестве еще одного моего козыря, Лилин улыбнулся. Область атаки была очень большой, и яд не различал, кто враг, а кто друг. Если он воспользуется им, то несомненно погибнут многие невинные, и он вызовет общий гнев на себя. Хотя Лилин и не ощущал вины и стыда, он не хотел, чтобы его ненавидели многие люди из-за простого несчастного случая. Например, когда все их подчиненные погибли, 2 мага 2 ранга Кабурн и Дезмунд едва сдерживали свою ярость. «Ты действительно!» Дезмунд взвыл и отпечаток молнии на его лбу безумно засиял. «Ты на самом деле уничтожил мой молниеносный отряд. Я убью тебя!» Сюда он привел всю элиту молниеносного отряда. Кроме того, он оставил здесь 2 большие группы. Другими словами, ядовитая желчь Лилина полностью уничтожила его подчиненных, что заставило глаза Дезмунда покраснеть. Вокруг его тела также начала собираться сильная аура. По сравнению с Дезмундом, Кабурн гораздо спокойнее отнесся к этой ситуации. В конце концов, он являлся темным магом и привык к массовым убийствам. Независимо от того, сколько его подчиненных будет убито, это никак не повлияет на него. Его разум был сосредоточен только на странном заклинании, которое недавно показал Лилин и которое напугало его. Что за ужасающая сила? Это его врожденное заклинание, эффект ядовитой области настолько силен, что его не сможет выдержать ни один маг один ранга. По его мнению, Лилин обладал боевой силой, настолько разрушительной, что мог соперничать со стихийным бедствием. Дерьмо. Кабурн и Дезмунд побледнели в одно и то же время, а их тела, находившиеся в воздухе, начали дрожать. Перед их лицами поднялся лилово-черный газ. Внутри этого газа находился яд гигантской кимоинской змеи. Даже маг 2 ранга не мог полностью его рассеять. Печать 10 000 ядов. Выступы на плечах Кабурна взорвались, и красное кольцо плоти скрутилось в причудливую руну, запечатав внутри себя лилово-черный газ. Только когда яд был запечатан, у него появилось время, чтобы взглянуть на состояние своего предыдущего соперника. Дезмунд оказался в более худшем состоянии, чем он сам. Огромное количество молний собралось перед Дезмундом, и молниеносная руна на его лбу дергалась, заставляя черный яд вливаться в его правую руку. С решительным взглядом его левая рука двинулась со скоростью молнии, и он отрубил свою правую руку. Хотя маги могли пользоваться всевозможными методами для восстановления своих конечностей, их боевая сила значительно уменьшалась, если во время боя они теряли одну из рук. Старый пердун, ты как? Кабурн и Дезмунд были старыми соперниками, но перед лицом Лилина, чья мощь оказалась пугающе сильна, они оба решили объединиться, чтобы противостоять ему. Это ничего, возмутился Дезмунд. Кольцо молнии вспыхнуло вокруг его раны и остановило кровотечение. Просто теперь я могу использовать только 70% своей силы. Что насчет тебя? Немного лучше, чем у тебя. Я могу раскрыть только 80% своей силы. Более того, моя печать может потерять свою эффективность. Кабурн заставил себя с горечью улыбнуться. Лилин действительно осмелился убить моих родственников. Я определенно убью его. Под всеохватывающим ядовитым нападением Лилина гиганты Цезарь, маги на пике один ранга, погибли. Вдобавок, так как маленький мальчик, которого Лилин ранее убил, не вернулся к жизни, то 3 души Цезаря теперь были мертвы. Иными словами, Цезарь действительно умер. Кабурн был отцом Цезаря и не находился в хороших отношениях с Лилином. В этой ситуации, он держал на него другую обиду. Он хотел отомстить за смерть своего сына. «Похоже, что нам необходимо работать вместе», — мрачно произнес Дезмунд. «Эх, я понятия не имею, как этот безумец развивался». Кабурн и Дезмунд немного приблизились друг к другу. Вздох. В этот момент Лилин вздохнул и направился к Кабурну с Дезмундом. «Умри!» Лилин напал первым, и огромные черные огненные шары заполонили небо, подобно крупным звездам. В этот момент, конфликт Лилина с этими двумя магами 2 ранга уже не мог быть разрешен мирным путем. Этот бой мог закончиться только тогда, когда одна из сторон погибнет. После продвижения до мага 2 ранга мощь заклинания 1 ранга, которые использовал Лилина, также увеличилась. Скрытый огненный шар теперь содержал в себе мощь, которая, по крайней мере, превышала прошлую на несколько уровней, по сравнению с тем, когда он был чернокнижником один ранга. Огромные волны черного пламени проносились по небу, почти испаряя молекулы воздуха в ничто. Он только продвинулся и до сих пор не записал свою модель заклинания 2 ранга. Остерегайся его врожденного заклинания. Кабурн и Дезмунд обменялись взглядами. Один из них скостовал огромное количество молний, в то время как другой послал в Лилина серо-черные торнадо. Молнии, торнадо и черное пламя беспощадно столкнулись друг с другом. Серебряная духовная сила расколола небо, породив огромный водоворот духовной силы. Под воздействием уплотненной духовной силы, маги 2 ранга продемонстрировали магию, которая намного превосходила мощь магов 1 ранга, превращая штаб-квартиру садов 4 сезонов в руины. 3 большие серебряные руки длиной более 10 метров сражались словно великаны из древних времен. Ядовитая желчь. Битва продолжалась более 10 вдохов, и с блеском глаз Лилина бесформенный поток яда устремился к двум магам 2 ранга. В этот раз, даже воздух немного сжался. Остерегайся его ядовитой атаки. Кабурн и Дезмунд взревели, словно увидели ядовитую змею. Вен. Бесформенный поток столкнулся с врожденными защитными заклинаниями магов 2 ранга, раздались шипящие звуки. Странный блеск мелькнул в глазах Лилина, и бесформенный поток превратился в прозрачные руки, которые схватили Кабурна. Пак, врожденное заклинание, сформировавшееся перед телом Кабурна, не могло противостоять атаке этих двух прозрачных рук, и в нем образовалось большое отверстие. Ах, полное разложение. Кабурн, казалось, вот-вот будет разорван, когда он выкрикнул заклинание. Из его тела во все стороны устремились черные торнадо, словно они находились посреди цветущего черного бутона. Грохот. Большие прозрачные руки и черный цветок столкнулись. Обе атаки рассеялись, и остаточная энергия устремилась наружу. В воздухе прогремел взрыв, в небе образовались черные пространственные трещины. Лилин и Кабурн атаковали с двух противоположных сторон. В этот момент зловещая улыбка мелькнула на губах Лилина. Со взмахом руки большое количество красного порошка распространилось по воздуху, словно облако пламени, и он произнес: «Опаляющие прикосновения». В воздух устремились две линии огненной энергии, и в одно мгновение они, разорвав воздух, предстали перед Кабурном. Колебания от энергетических волн заставили Кабурна измениться в лице. Магия два ранга. Как это может быть? Разве он не только что продвинулся? Пу-пу. Две огненных линии просверлили отверстия в животе и плече Кабурна, открывая взору две большие обугленные черные раны. Причина, почему Лилин тянул время во время битвы с этими двумя магами два ранга, заключалась в том, чтобы проанализировать заклинания два ранга, записанные в книге о Великом Змее. Получив книгу о Великом Змее, Лилин получил три магических заклинания два ранга. Хотя в тот момент он и был чернокнижником один ранга, и Чип ничего не смог тогда проанализировать. Только теперь, после его продвижения, и Чип, наконец, смог проанализировать эти модели заклинаний. Лилин выбрал атакующее заклинание огненного элемента и приказал Ичипу проанализировать его. Обладая мощными вычислительными способностями, Ичипу удалось, наконец, проанализировать модель заклинания, и информация отправилась прямо в разум Лилина. Грозовая буря. Увидев, что его союзника ранили, Дезмунд тут же поспешил на помощь. Словно волна, вокруг него поднялся мощный шторм молнии и устремился к Лилину. «Чешуя Кимойна», — спокойно произнес Лилин, и все его тело покрыли темные мелкие чешуйки. После продвижения к чернокнижнику два ранга, чешуйки на теле Лилина стали излучать еще более насыщенный черный блеск, а на поверхности чешуек даже появились неполные узоры, которые смутно образовывали рунический барьер элемента тьмы. Барьер тут же сформировался, и огромный рунический черный щит появился перед штормом. Лилину не понравилась атака Дезмунда со спины, и его глаза превратились в янтарные вертикальные зрачки, которые сфокусировались точно на Кабурне, быстро отступающем и выплевывающем кровь. Око окаменения. Из янтарных вертикальных зрачков Лейнина вырвались два серых луча, которые устремились прямо к Кабурну. А-а-а! Кабурн, издав отчаянный вопль, закрыл глаза, от которых начал распространяться слой пепельно-белой каменной кожи. Чернокнижник два ранга был намного сильнее, чем обычный маг два ранга, а первоначальные врожденные заклинания Лилина получили существенный скачок в мощи. Поэтому они и оказывали такое влияние на магов два ранга. Скорость Лилина сильно возросла, и в одно мгновение он догнал убегающего Кабурна. В его глазах не было никаких эмоций. Яростное опаляющее прикосновение снова было произнесено им. Три яростных потока переплелись и превратились в один толстый, шириной с руку человека, и проникли через мозг Кабурна. Бабах! Голова Кабурна взорвалась, словно арбуз, и красно-белая спинномозговая жидкость и кровь начала падать на землю. Бум! Большой черный щит разбился, и молния просочилась сквозь трещины, направляясь прямо к Лилину. ТСС! ТСС! Синяя молния взорвалась у спины Лилина, и он побледнел. Глава 268. Уничтожение. Теперь твоя очередь. Лилин обернулся и холодно уставился на Дезмунда. Через несколько дней шокирующие новости распространились по всему южному побережью. Темные маги снова атаковали штаб-квартиру садов четырех сезонов, и все маги были полностью уничтожены. Вход в секретный план также был уничтожен, и даже маг два ранга, прибывший на место, погиб в бою. Эта новость становилась еще более шокирующей от того факта, что темные маги, атаковавшие крепость, также не получили никаких преимуществ. Мало того, что их глава, Кабурн, погиб, элита темных магов также была полностью уничтожена. После битвы имя Лилина распространилось повсюду. Как человек, убивший двух магов два ранга и даже уничтоживший вход в секретный план, теперь Лилин находился в списке розыска как светлых, так и темных магов. Любой маг два ранга обладал огромной властью на южном побережье и к нему относились с почтением. Маг два ранга, путешествующий в одиночку и не связанный какими-либо ограничениями, и который также обладал ужасающими способностями по контролю над сражением. Лиелина теперь боялись многие высокопоставленные маги. Его прозвище «Демонический король яда» начало распространяться повсюду. В регионе, называемом «Страной Вечного Света», замковое здание, перевернутое вверх тормашками, стояло вертикально. Защитные руны на поверхности здания непрерывно мерцали. Именно здесь проживала семья Бателли, которая, по слухам, обладала способностями к предсказанию. Хотя за последние несколько сотен лет их сила снизилась, они до сих пор сохраняли некоторую власть с того момента, когда еще находились на пике своего могущества. Рядом с воротами в замок стояло две странных каменных статуи. Перед воротами находилось две статуи с двумя мечами, погруженными в землю. Каждая из статуй поднималась в высоту более чем на 10 метров и достигая в ширину от 2 до 3 метров. Будь то их внешность или оружие, от них исходила пугающая аура. Внутри замка, в подвале, заполненным белым холодным воздухом. Подвал был заполнен полупрозрачными кусками льда. В центре этой холодной комнаты стоял прозрачный ледяной гроб. В гробу лежала девушка благородных кровей и изящного темперамента. Хотя Джинна все еще находилась в коме, проклятие на ее теле уже начало распространяться. Черные куски плоти и вен непрерывно распространялись во все стороны. Над лицом постоянно парил черный газ, и казалось, словно в воздухе непрерывно по спирали вращались черные змеи. С парящими над ней черными змейками, веки Джинны непрерывно дергались, и казалось, что она испытывает сильную боль. Прошел уже почти месяц с тех пор, как Лиелин наложил на нее проклятие, и оно уже находилось на грани взрыва. Без лечения Джинна, скорее всего, как и Манла, превратится в набор высохших костей. Бум! Двери в ледяную комнату распахнулись, и в них вошла пожилая женщина, ранее встретившаяся с Лиелином. «Джинна – проводник нашего поколения. Опираясь на волю Матери Мира, ты должна продолжать свое существование в этом мире», – бормотала старушка, а затем положила кроваво-красный ключ в морозильник. «Вен, Вен!» Красный луч света начал излучаться из ключа и просачиваться внутрь ледяного гроба. В одно мгновение красный свет обернулся вокруг всего тела Джинны. Под освещением красного света черный газ над телом Джинны начал исчезать. Ужасающе мощное проклятие уменьшалось со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным взглядом. Талисман для удаления проклятия, наложенного Лиелином, эффективен, как и ожидалось. Старушка посмотрела на морозильник, излучающий красный свет, и выражение ее лица засияло. После передачи Лиелину неполноценной высокоуровневой техники медитации их клана в обмен на талисман, она успела вернуться до того, как проклятие полностью взорвалось. «Лиелин Ферлие, ты грешник, ты будешь наказан и осужден Матерью Мира». Старушка сделала несколько пасов руками и помолилась низким голосом. Кап, кап, капли кроваво-красной жидкости образовывались из ключа, проникали сквозь слой льда и падали на бледную белоснежную шею Джинны. ТСС, ТСС. Белый газ начал подниматься из области на шее Джинны, покрытой кроваво-красной жидкостью, когда та начала восстанавливаться с видимой глазу скоростью. Вен, Джинна, до этого времени находившаяся без сознания, внезапно открыла глаза. Бум, бум, бум. Ледяной гроб разлетелся на куски, и странные пульсации энергии распространились по всей комнате. Старушка была сильно знакома с этими энергетическими пульсациями. Такое случалось, когда их проводник делал предсказания. Она уже собирается начать, на лице старушки появилось изумление. «Я вижу бесчисленное количество смертей. Демонический король. Демонический король с ядовитыми способностями приближается». Глаза Джинны внезапно закатились, и послышался низкий задыхающийся голос. «Ядовитый, демонический король, может ли быть?» Старушка с ошеломлением уставилась на Джинну и вспомнила о недавних новостях. «Вен, Вен!» Кроваво-красный ключ внезапно завис в воздухе, излучая яркий свет. «Печать слежения, это плохо!» Глаза старушки расширились от шока. В этот момент, снаружи перевернутого замка возник Лиелин в черных одеждах. «Это и есть перевернутый замок из слухов, он действительно странный!» Лиелин напустил капюшон и оценивающим взглядом оглядел раскинувшуюся перед ним постройку, восхищенно вздыхая. Убив двух магов 2 ранга, он знал, что его будут преследовать как темные, так и светлые маги. Поэтому он переоделся и скрылся из секретного плана через другой выход. Хотя на каждом выходе имелись строгие тестирующие методы, все эти испытания выявляли ауру ценных материалов, собранных внутри секретного плана равнин Вечной Реки, препятствуя их несанкционированному вывозу наружу. Со способностями Лиелина, чернокнижника 2 ранга, естественно, что он смог с легкостью избежать всего этого. Что касается ощущений каких-либо предметов, Лилин положил их в пространственный кожаный мешочек. Благодаря изоляции пространственных рун даже самые изысканные поисковые формации не смогли обнаружить каких-либо следов. Лилин поднял свою правую руку, и на его запястье появился отпечаток в форме ключа, и запульсировал ярким светом. «Здесь», — ухмыльнулся Лилин, глядя на возникший перед ним след. «Место, в котором проживала семья Джинны, было трудно обнаружить. Даже Хейдер нуждался в указаниях старухи, чтобы их найти. Карты не имелось. Во время обмена эта старушка, бабушка Джинны, не имела никаких хороших намерений и хотела, чтобы Лилин воспользовался этой неполной техникой медитации и принял ее. Однако Лилин также не оказался добрым человеком и добавил следящую печать в талисман. С помощью отпечатка он, наконец, смог найти место, где находилась семья Бателли. Хотя высокоуровневая техника медитации, священное пламя, является неполной, она все-таки уникальна. Ее природа чрезвычайно трудна, и одновременно ее может использовать только один человек в мире. Губы Лилина изогнулись, и его охватила жажда крови. У него не имелось хороших впечатлений об этой эгоцентричной семье. Так как он определил их местоположение, становилось очевидно, что он хотел полностью покончить с этим делом. «Стой!» Две статуи охранника у ворот ожили и громко закричали. Два магических существа, вместе их сила почти эквивалентна магу 1 ранга. Глаза Лилина тут же вспыхнули синим светом, и он точно определил информацию об этих статуях. Уровень защиты этой семьи магов не так плох. Лилин махнул рукой, и в сторону статуй, уже поднявших большие мечи, вылетело два больших черных огненных шара. Взрыв. Бум. Огненные шары столкнулись с двумя большими мечами и, словно вода, охватили тела охранников. Две статуи мгновенно обратились в два яростно горящих факела. Под атакой скрытых огненных шаров Лилина две статуи, которые стояли в этом месте на протяжении тысячи лет, мгновенно превратились в две груды черного пепла. Вражеская атака, кто это? В замке зазвучало бесчисленное количество неотложных голосов, а затем скорбный и пронзительный звук медного колокола. Руны на поверхности замка начали двигаться. С такой защитой этой древней семьи даже маг на пике 1 ранга не смог бы проникнуть внутрь, даже если бы использовал всю свою силу. Хах, Лилин испустил протяжный вздох, и потоки серебряной духовной силы вырвались из его тела. Затем его тело таинственно повисло в воздухе, формируя огромное серебряное лицо. Ядовитая желчь. Из губ серебряного лица вылетели слова заклинания. Яд от ужасающего древнего существа, гигантской кимоинской змеи, беззвучно проник во все помещения внутри замка. Руны, мерцающие снаружи, стали абсолютно бесполезны против этой токсичной атаки. Каждый человек внутри, будь то помощник, слуга или даже официальный маг, падали на землю, и их тела начинали гнить. Не только сам замок, но и вся флора и фауна на расстоянии в полукилометр начала засыхать и портиться. Тишина. Жуткая смертоносная тишина. Она повисла над всей областью, с замком в центре. В этой области не повезло ни одному существу. Никто не смог выжить и не погрузиться в вечность смерти. Взрыв. Старые серые ворота, на которых по-прежнему сияли узоры, и обладающие величественной аурой, молча упали. От коррозии яда пострадали не только защитные формации, но и само здание. В граните, который считался достаточно прочным, виднелись сотни тысяч маленьких отверстий, образовавшихся в результате коррозии. Все здание закачалось, и казалось, что оно вот-вот рухнет. Лилин чувствовал, что при легком дуновении ветра, конструкция замка осыпется на землю с огромным грохотом. В коридоре, наполненном гнилым запахом, повсюду лежали трупы. Лилин следовал по следу от отпечатка и, наконец, добрался до ледяной комнаты, находившейся глубоко под замком. Он вошел внутрь этой ледяной комнаты, наполненную холодным белым газом, и увидел на полу два трупа. Старуха умерла чрезвычайно болезненно, держа в руках пробирки, в которых содержались все виды антидотов. Конечно, ни один из них не оказал никакой пользы, и ее плоть до сих пор разъедалась. Являясь официальным магом, сопротивляемость ее тела к ядам была выше, чем у обычных людей. Даже когда она умирала, ее тело нельзя было так просто уничтожить.